Событие 70-е. Когда люди добиваются успеха, это происходит благодаря тяжелой работе. Удача не имеет ничего общего с успехом. Диего Марадона. Забил его, как объявили по стадиону, некий Адемир. Это еще один грузин, как их Аполлонов обозвал, центральный нападающий. Челенков его вспомнил. Нет, не был знаком, естественно. Просто этот грузин с выдающейся челюстью и прозвищем «Челюсть» в реальной истории станет лучшим бомбардиром этого чемпионата мира. Кажется, с 8 голами. Сейчас ФИФА идею Савина и Гранаткина поддержала, и золотой мяч впервые будет присужден в этом году. Лучшему игроку текущего чемпионата вручат. Ну, Вовка, в принципе, с Адемиром может поспорить. Пока у них голов одинаково. Французским журналам France Football и советской газетой «Известия» вручаться будет совместно. И при участии представителя ФИФА. Так что награда будет весомая. С французами ездил договариваться Савин, Сергей Александрович, и легко их к этому подвиг. Те предложили переговорить с англичанами еще для увеличения престижа. Но Вовка это предвидя прочел Савину фултоновскую речь Черчилля. «Зачем нам злейших врагов иметь в соучредителях? Тем более они в футбол играть не умеют». Вице-президент ФИФА головой покачал, но согласился, что англичане враги теперь. «А ведь недавно вместе воевали». «Ну да, это их голубая мечта, чтобы мы за них с немцами воевали». У Бескова с ногой была проблема. Перелом не перелом, но нога опухала прямо на глазах, и Костя на нее наступить не мог. Фомин его поднять попробовал, но центр-форвард динамовский заорал благим матом. Пришлось опустить на поле и кричать, привлекая внимание судьи и нашего врача. Главным судьей был англичанин Артур Эллис. И вся троица тоже была из Англии. Вовка попытался рассказать, как все произошло, благо он английским владел очень прилично. Но враг повел себя, как врагам и положено. Вызвал бокового, пошептался с ним и дал нашим унести Бескова с поля. Все. Даже замечание бразильскому защитнику не высказал. Понятно, что сейчас ни желтых, ни красных карточек нет, а боковой судья сказал, что, мол, обычный игровой момент. Но замечание, хотя бы устное, за опасную игру мог бы и объявить, раз оно ничего сейчас не значит. Ну да, футбол – игра настоящих мужчин и истинных джентльменов. А джентльмены умышленно калечить соперника не будут. Как и Чапаеву, Вовке сразу тоже захотелось джентльменом стать и переломать ноги всем бразильцам в игровых эпизодах. Бескова унесли за пределы поля, и Артур Эллис свистнул и указал на центральный круг. Теперь какое-то время придется играть в десятером. Фомин ногу разглядел у будущего тренера, пока врачей и судью ждал. Он, конечно, не медик, но за длинную футбольную жизнь насмотрелся травм. Может быть и трещина. Бразилец врезал Бескову сбоку и щиток ногу не защитил. И опухла нога прямо на глазах, так что может оказаться, что им придется и до конца матча в меньшинстве играть. А ведь прошло всего 10 минут. Ну теперь с оказанием помощи и разбирательством 15. Серьезная потеря в самом начале игры. Якушин занимался Бесковым и менять порядки красных пока не стал. В центре нападения зияла огромная дыра. Вводил мяч Гринин и отдал его Фомину. И чего теперь одному до ворот? Там ведь вообще никого. Вовка отпустил Круглого прилично и полетел на полной скорости. Может, и стометровку за 11 секунд пробежал. А нет, половина поля — это 52 метра. Ну, никто не мешал, почему не пробежаться? Защитник, опекавший Гринина, опять, видимо, был в раздумьях, то ли своего кумира ждать, то ли на Вовку реагировать. Получилось у него плохо. Ну, не Спиноза. Прозевал рывок, и теперь Фомин уже в 10 метрах от ворот. А защитник ему наперерез только стартанул. По дороге Вовка и головой успел крутануть. Никого. Жемчугов тоже опаздывает. И Бобров далеко. Повел дальше, к воротам. Зря. Вратарь, которого потом за проигрыш Уругваю сделают врагом нации и будут гнобить 30 лет, оказался хорош. Выскочил из ворот и бесстрашно в ноги Фомину бросился. Отобрал чисто. Вовки не коснулся. Тот было хотел умышленно запнуться. Мало ли, вдруг назначат пенальти, но, вспомнив рожу, нагло передумал. Не назначат. А врезаться в землю на такой скорости – так себе удовольствие. Вовка на всякий случай перепрыгнул Муасиара Барбозу и влетел в ворота вместо мяча. На обратном пути рассмотрел очередного негритёнка. Ну нет, это вполне себе негр. Здоровенький и немолодой. Вспомнил его интервью в газете, прочитанное уже после перестройки. Максимальное наказание в Бразилии – 30 лет тюрьмы. но я платил за то, чего даже не совершал 50 лет. Это он о пропущенном голе. Почти похожая ситуация была, под очень острым углом набегал уругвайц. И уже через полминуты Вовка понял, что этот незабитый гол принес команде кучу проблем. Барбоза не стал ждать, когда красная машина, несущаяся вся к его воротам, развернется и поедет в обратную сторону. Он разбежался и отправил Круглого на половину сборной СССР, отсекая сразу 6 человек. Бразильцы воспользовались дырами в обороне. Очередной негритенок, атакующий полузащитник Зизинья, подхватил мяч и понесся к воротам. Виктор Шалимов переградил ему дорогу, но этот мелкий решил нашего Дольфа Лунгрена обыграть чем-то вроде финта Зидана. Коряво получилось. Или это такой план был, но, пробегая уже мимо Виктора, Зазинья зацепился за ногу Шалимова и растянулся. Фомин точного места не видел со своего места. Далеко. Но по рёву Мараканы понял, что будет пенальти. Эх, зря не упал. По крайней мере, не дал бы Барбозе сразу мяч ввести. Бил Адемир. И забил. Третьяков прыгнул вправо вниз, а главный теперь бомбардир чемпионата забил в правую девятку. Направление Вовка Длинный угадал, а вот высоту нет. 2-1 повели бразильцы. Третий гол за пару минут до перерыва забил опять Адемир. Третий уже в этом матче. Пойди его догони теперь. Игра после второго гола бразильцев выровнялась, и можно даже без натяжки сказать, что имея на одного игрока меньше, сборная СССР доминировала. Гораздо чаще мяч гостил на половине белых, но в ворота залететь отказывался. Угловой бил Фомин, но сухой лист не летел. Бил чуть не с 2 метров Бобров, но мяч свечкой взлетел. Ударился о перекладину и попал Жемчугову в руку. И еще было пару эпизодов. Да тот же Вовка, обойдя русской мельницей проклятого стопера бразильцев, пробил по воротам. Но Барбоза мяч, совершенно фантастический прыжок совершив, забрал. Зря мужика гнобить будут. Если он и хуже Третьякова стоит в воротах, то на самую чуть. А забил Адемир игровой мяч. Сам прошел по правому флангу и под очень острым углом отправил крученый мяч под дальнюю штангу. Почти сухой лист и получился. Только расстояние в 2 раза меньше. Третьяков же охранял ближнюю. Ушли под рёв трибун в раздевалку. 3-1. И играть в 10-ром еще целый тайм.